Максим Мамаев. Вернуть боярство 21. Глава 1. Я летел, нет, я мчался вперед быстрее, чем когда-либо в этой жизни. Желтые молнии пропитали всю мою сущность без остатка, я помогал себе всеми способами, что мог, магия воздуха, огня, пространства, гравитация. Все шло в ход, все сплеталось воедино и порознь, каждая капля моей силы, моего естества была направлена лишь на одно, как можно быстрее удрать, любой ценой, как угодно, но удрать. Левая ладонь сжимала ногу и вора чуть выше лодыжки, в правой острием вперед, находилось копье простолюдина, во внутренний мир потоком втекали тысячи моих душ, за спиной, приняв форму плаща из чистого пламени, трепетала шуба, могущественная регалия шуйских, окончательно приняла меня как хозяина и помогала в меру своих сил, не требуя от меня сознательных усилий. Четверка могучих элементалей создавали бьющий из спины поток пламени, что изрядно ускорял мое бегство, а также самостоятельно реагировали на все мои движения. Бежал я не напрямую, а по сложному, изломанному зигзагообразному маршруту, избегая вражеских атак, и подстройка артефакта под мои метания изрядно облегчали мне работу. На такой скорости воздух обретал плотность плотности твердость камня, а потому своей магией как мог раздвигал его на своем пути. Магия гравитации помогала распределять и направлять каждый рывок, придавая ему дополнительные импульсы и ускорение, а пространство я использовал для борьбы с липкими, неприятными попытками вражеских чародеев замедлить меня с помощью данной школы магии. Ни о каких защитных заклинаниях или, тем паче, атаках я сейчас даже не мыслил. К счастью, со мной были регалии, живое оружие било атакующей магией безо всякой моей поддержки, а остальной комплект, управляемый неизвестной мне сущностью в княжеском венце, что пробудилось лишь несколько секунд назад, сам использовал всю имеющуюся у него защитную магию, оберегая меня. Таким образом я сумел сосредоточиться на самом главном и теперь стремительно приближался к осажденному Таллину. Войскам шведов на пути моего следования изрядно доставалось, но так, мимоходом и не всерьез, остановка даже на долю мгновения означала бы для меня поражение и риск плена, а в плен я сдаваться был совсем не намерен. Если станет ясно, что шансов на бегство нет, я использую все силы, всю свою жизненную энергию для того, чтобы устроить врагам прощальное представление, и Марготона призову, и себя сожгу, чтобы дать ему побольше сил для хорошей бойни. Кстати, призыв Марготона для меня сейчас последний козырь, если таки замедля и даже остановит, мигом призову его, чтобы он прикрыл мое дальнейшее бегство. Я не обманывал себя, владыка крови не сможет выиграть этот бой. Против полного сил реинкарнатора, поддерживаемого большим войском и отборными группами высших магов, да к тому же точно имеющего в рукаве как минимум 5-6 тузов в рукаве, не меньшей, а то и большей силы, одного Марготона будет недостаточно. Лучше попробую сберечь эту карту. Высшая магия, заклятия, коллективные удары, разного рода проклятия, ловушки и прочее, чем меня только не пытались замедлить, остановить, заставить принять бой. Но каждый раз я, пусть и едва-едва, пусть и на силу, почти чудом, но преодолевал все препятствия и мчался дальше. Враги рассчитывали, что если я и попробую бежать своим ходом, то скорее всего не в сторону города, и в том был резон. Ведь поди еще пробейся через все войска к стенам осажденного Таллина, после чего еще и рискую упереться в защитные чары города, если те не успеют сориентироваться, а ведь ладно бы просто не откроют путь внутрь, так ведь с перепугу могут и врезать, не разбираясь в ситуации. А если даже и пропустит внутрь, толку, сейчас, с английскими магами заклятия и лично принцем, да со всем шведским войском и высшими магами, Таллин был гарантированно обречен на взятие в ближайшие часы. И это не говоря уж о том, что здесь естественным образом было сложнейшее направление для бегства. Напоминаю, с этой стороны было все шведское войско, включая продолжающую магическую поддержку штурма группу высших магов-северян. И именно поэтому мне удалось, окровавленный, израненный, с покороженной аурой и пробитыми в семи местах латами, я, тем не менее, оказался прямо перед полупрозрачной мерцающей пеленой защитного барьера города. Надеюсь, пропустит, и не пришибут по ошибке, сил защищаться уже не оставалось. «Сдохни!» – возопил незнакомый женский голос сверху. Я не успевал даже повернуть голову к новой угрозе, что готовилось обрушиться на меня сверху. Черт, все же зря пожадничал с Марготоном. Но тут со стороны города ударило чем-то могущественным, и я ощутил, как приготовившаяся было добить меня шведская чародейка восьмого ранга оказалась вынуждена выпустить свои чары совсем в другом направлении. Два атакующих заклинания восьмого ранга столкнулись примерно в километре надо мной, мощная ударная волна ударила во все стороны, но меня уже прикрывал барьером появившийся со стороны Таллина маг заклятий. С вытянутого вверх лезвия клинка сорвались непонятные мне чары, что-то из смеси льда и воздуха. Вражескую чародейку, что слишком уж приблизилась к городу в попытке достать меня, явно ранило. Ее защитные чары были слишком слабы в сравнении с магией той во Валге, и будь обстоятельства чуть иными, тут бы ей и пришел конец. Однако времени, чтобы закончить начатое, у нас не имелось, и глава великого рода Валги это прекрасно понимал. Подхватив меня, он рванул вглубь города. Несколько секунд спустя на границе первой линии стен, где меня и спасли, начали появляться высшие маги врага. «Это очень глупый выбор, Николай Шуйский», — прогремел голос принца. «Теперь и ты, и этот город обречены». Не обрушился град атакующей магии, заставляя трещать и рушиться под напором врага защитный купол города. Не было множества мощных атак скопления архимагов и магов заклятий на стороне шведов, действовать начал лишь один чародей, но он один стоил десятков других. Огромная, сотканная из инфернальных энергий странная руна опустилась на защитный полог, вплетаясь в течение ее энергии, блокируя, расплетая и дестабилизируя чары, заставляя барьер мерцать и мигать. Остановившийся Валги пытался противодействовать изощренной, хитрой вражеской магии, но я чувствовал, он не справляется. Английский принц был в шаге от того, чтобы вот так, с наскока преодолеть первый слой защиты города, и Валги оказался совершенно не готов противостоять сложной и запутанной магии девятого ранга. Преимущество в чистой силе было на стороне моего родича, но искусство, с которым действовал враг, решивший действовать не в лоб, а обходными путем, оказалось полной неожиданностью для Тойва. Слишком привык противодействовать лишь грубой силе. «Сука!» — сплюнул я кровью и направил копье простолюдина на инфернальную руну. «Так, хаос, магия инферно и тьма. Что этому можно противопоставить, не вредя при этом самому барьеру эстонцев? Фиолетовые молнии отпадают, они нанесут вред и чарам союзников, надо что-то иное». Очищающая длань полуденного света, исказились мои губы в кровавой усмешке. Вот они, плюсы восстановления полноценной памяти, сейчас у меня найдется магия на любой случай жизни. Весь оставшийся эфир, золотые молнии, чтобы усилить чары, красные, выжать из себя побольше маны, магия крови тут подходит как нельзя лучше, и вперед, проверим, насколько устойчива магия английского принца к действию чародейства на основе очищающего воздействия противоположного магического спектра. Или, если не умничать, как хорошо справится его темная магия с чарами света, специально созданными для подобных ситуаций. Как я и надеялся, справилась магия принца из рук вон плохо, руна быстро потеряла стабильность и распалась, и поддерживаемый множеством источников барьер выстоял. Сражающиеся все это время на стенах воины и низшие боевые маги, находящиеся в разгаре очередного штурма, даже не заметили, как за несколько секунд судьба города едва не решилась. Спустя две минуты стремительного полета мы оказались в крупном замке в самом центре города, в районе, окруженном более чем полусотней различных особняков знати калибром поменьше, чем Валге. Таллин был достаточно крупным городом, пусть и далеко не из числа крупнейших в империи, так что большая часть хоть что-то из себя представлявшей аристократии этой губернии имела здесь свои жилища, хоть и близко не столь крупные и хорошо укрепленные, как родовое гнездо Валги. «Тобой займутся наши лучшие лекари», — коротко бросил мне Тойва. «Набирайся силой, приходи в себя, зять. Мы ценим твою помощь и благодарны за подвиг, что ты совершил, однако дальше мы сами. Я даю последний шанс вам, таллинцы, и тебе, Николай Шуйский». Вновь раздался глаз принца Генриха. «Сложите оружие, сдайтесь на мою милость именем британской короны, я гарантирую вам жизнь, достойное обращение и возможность выкупить свою свободу, как-то принято среди людей благородного происхождения. Иначе мы возьмем город сегодня же и уже к закату он будет сожжен, а защитники убиты. Даю вам 15 минут на раздумья, и лучше бы вам не заставлять меня жалеть о своем милосердии». Мы находились в, судя по всему, зале, где располагался центр управления защитными чарами города и заодно ставка командования. 17 архимагов, 11 из которых не относились к роду Валге, несколько десятков чародеев с 3 по 6 ранг включительно, в основном весьма немолодых, очевидно, командующие войсками офицеры, еще несколько аур седьмого ранга за пределами замка, и мощные потоки магических энергий, центр управления которыми лежал в этом широком и пустом помещении. В конце зала, высокий каменный трон с длинной пятиметровой спинкой и ретранслятором, служащий чем-то вроде артефакта, помогающего проще и быстрее взаимодействовать с магией города. Помимо трона здесь был большой квадратный стол, на котором находилась иллюзия, изображающая в подробностях город и его окрестности, причем карта отражала реальную картину происходящего. Количество своих и чужих войск, артиллерия, воздушные суда врага, разделение по родам войск, отдельные значки гвардии знати обеих сторон и даже высшие маги врага. Со стороны шведского войска было обозначено 26 магов заклятия и 317 архимагов. Информация приблизительная, но даже так, хороший столик, информативный. «Я останусь здесь и помогу с обороной», — покачал я головой в ответ на слова Тойва. «Если мы не сумеем защитить Таллин, то никакая медицинская помощь мне уже не понадобится. Как и кому-либо еще в городе, Генрих Йоркский демонолог и реинкарнатор, так что можете быть уверены, в его планах мы все уже приговоренное жертвенное мясо. Вне зависимости от того, сдадимся на его милость или нет, слово он держать точно не станет». Поколебавшись несколько секунд, Тойва все же кивнул. Дед Хельги был человеком здравомыслящим и понимал, что сейчас им пригодится любая крупица помощи. А я, даже в нынешнем своем плачевном состоянии, мог предоставить отнюдь не крупицу этой самой помощи. Войска шведов быстро откатились от стен, предоставляя те самые четверть часа, обещанные английским престолонаследникам. Впрочем, отошли недалеко, просто вышли из-за пределов поражения городской артиллерии и боевой магии защитников, и принялись перегруппировываться. Я тоже времени не терял. Мне принесли несколько весьма недешевых алхимических препаратов и медицинский артефакт восьмого ранга, которые я тут же пустил в ход. Усевшись прямо на каменный пол и не обращая внимания на взгляды присутствующих, я занялся своими ранами. Благо Тойва сразу же и не задавая вопросов позволил мне подключиться к запасам маны города, которыми я тут же воспользовался. Зеленые и фиолетовые молнии, усиленные золотыми, на пару с артефактом Валги и их же алхимией занялись моими ранами и повреждениями. А их было куда больше, чем хотелось бы. Прорыв к Таллину обошелся мне в немалую цену. Разумеется, о полном исцелении за это время и речи быть не могло, но кое-что я все же сумел. Стабилизировал ауру, чтобы она прекратила рассыпаться под напором грубо проведенного ритуала и последующего использования своих новообретенных сил, остудил источники маны и ее же каналы, на скорую руку наложил заплатки на самые крупные повреждения и так далее. Это было не лечение в полном смысле этого слова, я скорее просто перевязал и обеззаразил раны, не более того, не вылечился полностью, лишь исключил опасность умереть в ближайшее время от потери крови и риска занести грязь и заразу. Момент, когда отпущенное нам время вышло, я пропустил, как пропустил мимо ушей и пафосные речи принца, которому был озвучен отказ от сдачи. Впрочем, суть было уловить несложно, нам было объявлено, что мы пожалеем об этой ошибке. Город сопротивлялся отчаянно, но даже с учетом веками создаваемой системы оборонительных и наступательных чар города, несмотря на все его источники магии и отлично подготовленный к обороне гарнизон, было очевидно, Таллин падет в ближайшие часы. Это было неизбежно даже прежде, когда их возглавлял Ивар, чье тело сейчас валялось в нескольких шагах от меня. Единственным шансом было потянуть время. Ну и еще нам на руку играл тот факт, что шведский король не станет гнать свои войска на штурм города, наплевав на потери. Все же это была его армия, и брать Таллин, всего лишь областной центр далеко не самой крупной губернии империи, не считаясь с потерями, он явно не стал бы, а взять его, действуя по всем правилам военной науки, шведам не хватало времени. Вот только английский принц, давший нам 15-минутную передышку явно не по причине того, что верил в возможность нашей сдачи, был совсем не Иваром кровавой ладонью. За четверть часа британский демонолог окончательно перехватил бразды командования армии северян, подчинив себе всю цепочку командования. Не знаю, насколько устраивала шведов сложившаяся ситуация и почему они не послали Генриха, когда поняли, что тот просто намерен завалить их трупами город, лишь бы добиться своего, Но факт остается фактом, войска и боевые маги вновь двинулись на штурм города. Я открыл глаза и поднялся на ноги минут через 8-9 после начала штурма. Аура, энергетика и даже тело протестующе ныли при одной мысли о том, чтобы принять активное участие в закипевшей на стенах города битве, но деваться было некуда. Уж больно серьезно враг взялся за дело в этот раз. Десятки магов заклятия и сотни архимагов, не экономя сил, навалились на город одновременно с пошедшей на приступ пехотой. Вражеский флот, бомбящий Таллин с моря, подтянул резервы, сосредотачивая огонь и бросая в схватку все резервы. Глупость с их стороны, даже если они возьмут, растратив большую часть сил, город, то отряды высших чародеев наступающей имперской армии устроят рейдерские атаки на истощенного противника. А большие массы войск, лишенные магического прикрытия, это, по большому счету, беспомощное мясо перед архимагами и магами заклятий. Нельзя так тратить силы всех высших магов, если речь не идет о генеральном сражении, это азы тактики и стратегии. Ни о каких контратаках с нашей стороны сейчас и речи не шло. Напряженно замерший на своем троне артефакт Титоева держал защитные барьеры города, периодически отключая одни и включая другие, дабы избежать прямого разрушения слишком большого объема заклинаний обороны города. Сломанное напрямую и целиком заклинание могло потребовать некоторое, иногда весьма немалое по меркам боя, время на откат для повторного использования. Находившиеся прежде в зале архимаги уже покинули его, остались лишь офицеры, командующие гарнизоном. Собравшись вокруг стола карты, они посредством заклинаний передавали приказы, полностью поглощенные своим делом. Что ж, пора призывать Маргатона и готовиться к последней схватке. Однако прежде, чем я успел сплести первое заклинание, прежде, чем плоды столь решительной атаки успели дать свои всходы в виде разрушения жилых кварталов города, на поле боя начала стремительно появляться новая, третья сила. Десятки, даже нет, несколько сотен новых аур, пара десятков среди которых принадлежали обладателям восьмого ранга, а прочие являлись сплошь и исключительно архимагами, внезапно оказались в поле моих сканирующих чар. И прежде, чем я успел проклясть все и вся, мне подумалось, что это подкрепление со стороны англичан, новоприбывшие вступили в бой на нашей стороне, атаковав шведов. Неужели глаза меня не подводят, дражайший наследник моей дражайшей островной кузины? Ты решил лично принять участие в битве, это так на тебя не похоже. Что ж, рад приветствовать тебя на землях моей империи. Еще одна аура великого мага. Аура, несколько превосходящая даже англичанина. Погодите, он сказал моей империи, мне не послышалось. Глава 2. Двери в центральный зал особняка рода Валге, более напоминающие небольшие крепостные ворота, выкованные из серого, не отбрасывающего блики кованого металла, украшенного богатым орнаментом, распахнулись, пропуская внутрь гостей, которых хозяева не слишком-то жаждали видеть, но не пригласить которых внутрь не могли позволить себе по очень длинному списку причин, и тот факт, что именно они сегодня спасли Таллин от падения, даже не был главным, или хотя бы вторым по важности. Этот пункт занимал лишь третью строчку. Император Всероссийский, обладатель длинного списка титулов, даже сокращенное перечисление которых заняло бы никак не менее 30 минут, а полное, не менее 3 часов, и его свита, состоящая из десятка магов заклятий, большинство из которых широкой публике не были известны, вступил в зал, не удостоив даже взглядом выстроившихся для встречи аристократов. Стоящие на одном колене мужчины и женщины были не просто представителями окрестной знати, здесь и сейчас в зале находились исключительно важнейшие личности среди всех тех, кто находился в осажденном городе. Главы родов и старейшины, сильнейшие маги, они хранили почтительное и даже слегка испуганное молчание, ауры свитой, самое главное, самого императора Николая, нескрываемые и неподавляемые, давили на плечи собравшимся архимагам, старшим и младшим магистрам, сбивая дыхание и заставляя бороться с постыдным трепетом, охватывающим их от столь подавляющего присутствия. В мрачной тишине 11 гостей, чувствующих себя в разы увереннее хозяев, молча шествовали вперед, туда, где на каменном троне сидел мрачный эстонский маг заклятий, угрюмо наблюдающий за приближением гостей. Несмотря на упертые в пол взгляды, все присутствующие дворяне, до предела напрягая восприятие и остальные органы чувств, сосредоточенно наблюдали за поведением хозяина зала, ибо от того, что он предпримет дальше, зависело очень многое, вполне возможно, что даже жизнь и смерть всех присутствующих. Никто из присутствующих не обманывался, случись здесь и сейчас конфликт между Тойва Валге и Николаем Третьим. У эстонца нет ни единого шанса уцелеть, но при этом с их плеч тоже вполне могут полететь головы, хотя бы просто за компанию. Николай Третий не славился ни добросердечием, ни даже хотя бы элементарной адекватностью в поступках, и в гневе запросто мог перебить их всех, просто чтобы выпустить злость. А потому каждый из присутствующих в душе молил все высшие силы, какие только могли припомнить, о том, чтобы гордый глава великого рода проявил благоразумие. И на то, чтобы это сделать, у Тойва оставалось все меньше времени, как только император минует незримую черту, миновав две трети зала, пути назад не будет. Если Тойва Валге проигнорирует этикет, открыто наплевав на все писанные и нет законы, император просто не сможет не отреагировать, иначе это будет урон как его личной чести, так и чести императорского рода. А Российская империя помнила и меньшие поводы, по которым уничтожались чрезмерно много возомнившие о себе великие рода. К огромному облегчению коленопреклоненных дворян, Валге поднялся и, сделав 6 положенных этикетом шагов навстречу государю, преклонил колено ровно в тот миг, когда нога его величества переступила условную середину зала. Или что, что в зале не имелось никого из представителей младшего поколения, еще не обладающих выдержкой и умением держать лицо своих старших родичей, не позволило вздоху облегчения облететь зал. А вот его императорское величество этикет показательно нарушил, давая тем самым понять, что недоволен хозяевами замка. Он молча прошел мимо коленопреклоненного подданного, мысленным усилием сдвинув его со своего пути, и показательно сел на трон главы рода, вместо того, чтобы принять его приветствие и дать позволение проводить себя и свою свиту в заранее подготовленный банкетный зал. Что ж, дорогой друг, не могу не отметить, ты, твой род и остальные присутствующие здесь благородные люди сослужили славную службу империи, удержав Таллин и не дав врагу взять его, заявил император, устраиваясь поудобнее. Однако позволь спросить, дорогой друг, где твой внучатый зять, наш прославленный герой империи, успевший даже сегодня себя проявить с наилучшей стороны? Как так вышло, что стоило мне появиться, как он сразу же удрал? Закинув ногу на ногу, он положил подбородок на кулак правой руки, опирающийся локтем на жесткий каменный подлокотник, и обвел всех присутствующих взглядом лиловых, нечеловеческих глаз. Свита государя скромно разместилась позади трона Валге, с показательной холодностью глядя на присутствующих. «Мой государь, Аристарх Николаев Шуйский вынужден был покинуть нас для скорейшего лечения своих ран. Уверяю вас, он очень хотел встретиться с вами лично и выразить свои верноподданические чувства, но, к сожалению, поединок с Рагнаром Алавсином дался ему весьма тяжело. Так что немедленно убирайся отсюда», — резко бросил Тойва. «Тебе нельзя здесь оставаться, иначе за твою жизнь и ломаного гроша будет нельзя дать». Я, не слушая деда своей жены, вскинув голову, смотрел прямиком сквозь камень стен и потолков, сквозь все преграды туда, наверх, откуда ощущалось давление сияющей могуществом, свежей и полной силы ауры, и медленно, по капле, постепенно наращивая интенсивность красных молний. Надо признать, меня подловили. Конкретно так, даже изящно, поймали. Я только-только справился с одной проблемой, пройдя по самому краю. Укрылся здесь, в городе, приготовился помогать в отражении штурма, и тут нате вам, явился Николай, мать его за ногу, третий собственной персоной. И ладно просто явился, государь всероссийский сумел меня удивить дальше некуда. Сила, кою я в нем ощущал, совершенно не билась с рассказами о нем. Нет, я, конечно, знал, что он силен, по косвенным признакам, так даже посильнее второго императора, но о таком я и помыслить не мог. Великий маг, что сейчас спокойно болтался в небесах над Таллином, был, как бы описать ощущения, это было нечто спокойное, холодное и монументальное, как гора, покрытая льдом, могучая и непоколебимая, полная противоположность тем силам, что воплощал в себе я. А еще он был совершенно нечитаемый и сокрыт для меня, неизвестный и могущественный реинкарнатор, полностью превосходящий меня силами по всем показателям. Против такого я бы рискнул выйти лишь в самом крайнем случае. В идеале, тогда, когда полностью стабилизирую свои силы и состояние, разберусь со всеми последствиями своих ран и поспешно, на силу проведенного прорыва на следующий ранг силы. Ну и освоив до конца, полностью все артефакты шуйских, а еще лучше, создав приличный запас артефактов восьмого ранга, только и исключительно уровня заклятий, а не низкоуровневых поделок на уровне высшего, тех, в которых обычные заклинания восьмого ранга, не говоря уж о чем-то ниже. Даже сильнейшие предметы седьмого ранга в битве что против императора, что против британского принца были бесполезны, не того калибра противники. «Да очнись ты», — тряхнул меня за плечи Тойва. «Я тебя прекрасно слышу», — спокойно ответил я своему родичу. «Вот только все твои предложения — глупость. Пространство и до того блокировали лично для меня, а теперь император и его люди наложили дополнительные помехи вообще для всех. Мне никак не убраться отсюда с помощью магии, а уж о попытках сделать это своим ходом и говорить бессмысленно, меня перехватят и пришибут либо враги, либо свои, а может, даже решат объединить усилия ради такого повода. Император не станет на глазах у всех», — заговорил кто-то из старейшин Валги, но я его перебил. «Очнись, друг мой, британцам не нужен второй реинкарнатор в Российской империи, а Николаю Третьему не улыбается иметь на стороне своего главного противника внутри государства единственного, кто хотя бы теоретически способен сравниться с ним силой на поле боя. Ты сам человек, наделенный немалой властью, так ответь, на что готовы люди, ей наделенные, ради устранения всех тех, кто обладает хоть малейшей возможностью стать реальной помехой на их пути». Неизвестный мне старейшина замолчал, отвел глаза, признавая мою правоту, как и остальные присутствующие, которым, вообще-то говоря, не положено было по рангу слушать то, о чем мы сейчас говорили. Ну да чего уж там, какая теперь, по сути, разница. «Бежать посредством магии шансов действительно нет», — обратился ко мне телепатически Тойва. «Но нам это и не нужно. Уйдешь обычным способом, ногами. И делать это нужно как можно скорее. Если император решит спуститься сюда, я не смогу его ни остановить, ни задержать. Даже не вздумай оказывать ему сопротивление», — поглядел я на него удивленно. «Защита города не выдержит столкновения еще и его силой. Да он, если надо, и весь Таллин под нож пустит ради такой цели, я бы уж точно пустил. Сбереги свой рот». «Да не поэтому, болван», — вновь потерял терпение дед Хельги. «Все защитные и атакующие комплексы заклятий всех имперских городов и крепостей, кроме тех, что принадлежат боярам, просто не способны помешать императору Российской империи. Государь, цесаревич, главный старейшина императорского рода и лишь затем наместники городов и крепостей, таков порядок приоритета у всех чар и источников магии Таллина и любого другого населенного пункта страны, от столиц губернии до распоследнего острожка у черта на куличках. В общем, на магию полагаться действительно смысла нет, но выход все равно имеется. В мой разум быстро влился пакет информации, полный, подробный план Таллина, со всеми мыслимыми деталями. Подземные пути, тайные отнорки, ведущие наружу в любую сторону, даже три варианта туннелей ниже уровня моря, выходящих далеко за пределы порта, здесь был полный пакет информации. «Не говори, каким путем уйдешь», — пришла мне в голову следующая мысль послания. «И постарайся сотворить какую-нибудь обманку, выиграй себе хотя бы пару минут, не теряй времени, иди». Что ж, он был прав, сотворить обманку было делом несложным. Главное, сделать это вовремя и подходящим способом. Путь наружу замка занял не слишком много времени. Я мчался, окутанный всполохами желтых молний, слишком быстрый, чтобы большинство тех, кто попадался мне на пути, имели возможность хотя бы отдаленно разглядеть и понять, с кем или чем им выпало столкнуться. Покинув территорию резиденции, я отправился в город, сплетая на ходу несколько заклятий разом, всерьез надеяться, что они помогут сбить со следа императора и его присных. Если те всерьез вознамерятся преследовать меня, даже не стоило, но мне это и не требовалось. Мне нужно было лишь выиграть минут 5-6, в течение которых я вырвусь, так сказать, на оперативный простор. Ответ английского принца нашему императору вышел бессловесным, но весьма показательным. Вспыхнули могучие реки магии, щедро вбрасываемой в неизвестные мне инфернальные чары, и совокупный удар разом двух десятков магов заклятий во главе с великим магом заставил содрогаться и рушиться защитные барьеры один за другим, и Николай, вместе со своими присными, поспешили вмешаться. Небо заволокло мерзким разноцветным дымом и всполохами черного пламени, им ответил тусклый фиолетовый свет, приливной волной ударивший навстречу враждебным чарам, и я, решив не проверять, представится ли мне еще один удобный шанс, начал действовать. Два с половиной десятка двойников с различной силой и интенсивностью излучаемой ауры, несущие в себе немалые объемы маны и праны, которой пришлось пожертвовать для достоверности, рванули в разные стороны, а сам я, в числе прочих, завернув в ближайший проулок, мимо забора, в кусты, за которыми сокрытой сложной и тонкой иллюзией находился каменный люк, и вниз, в канализацию. Дальнейший мой путь среди нечистоты вони описывать не буду, скажу лишь, что уже спустя десяток минут я нырнул в воду Балтийского моря и поплыл, прижимаясь к самому дну. Битва, кстати, продлилась недолго. Кроме одного сверхмощного удара новых сильных ударов по Таллину не последовало. Я ведь тоже не совсем уж конченый, как бы я там ни относился к императору и чего бы ни опасался, но если начнется решительный штурм Таллина, то он с десятком свитских точно не устоит. И если такое начнется, я готов был ударить, так сказать, во фланг. Империя превыше всего. Я остался на максимально возможном отдалении, внимательно вслушиваясь в магические эманации, идущие от города, без использования активной магии, так, на одном восприятии, не хотелось лишний раз рисковать. Единственная активная магия, используемая мной сейчас, была созидание воздуха, простенькие чары четвертого ранга, создавшие вокруг головы пузырь из воздуха, и перерабатывающий выдыхаемый мной углекислый газ обратно в кислород. Английский принц оказался не самым храбрым парнем на свете. После первого совместного со своими магами заклятия и удара, поняв, что это не блеф и русский император действительно не уступит, а то и превосходит его силой, спорный вопрос, такое без драки не выяснить, педалировать ситуацию не стал. Уже через пару часов, когда я, осмелев, даже начал использовать активную магию, чтобы разобрать происходящее подробнее, оказалось, что шведы, видимо, собираются отступать. После этого... Кстати, во все стороны от города прокатились сканирующие чары, в том числе в океан. Немедленно прекратив активное колдовство, я поплыл куда-нибудь подальше, туда, где окончательно перестанут действовать блокирующие пространство чары. А затем, один за другим пройдя четырьмя порталами, оказался, наконец, среди своих. Стоило мне появиться неподалеку от Альфера, как ко мне тут же устремилась дежурная группа боевых магов во главе с Багряниным. «Кто такой?» – раздался в моей голове голос одного из приближающихся магов. Неизвестный мне старший магистр из Морозовых явно не опознал мою изменившуюся ауру. Впрочем, винить его за это было сложно, я уходил высшим магом, а вернулся великим. Очень, надо сказать, потрепанным и усталым великим. Отвечать мне не пришлось. Сергей Юрьевич узнал меня мгновенно и стремглав подлетел, внимательно оглядывая и ощупывая восприятием. «Слава Господу, Аристарх Николаевич!» С облегчением выдохнул он и сжал меня в объятиях. «Я и ваши люди уже собирались отправляться тебя искать. Этот Морозов что-то несусветное плел о том, что ты могу уже погибнуть. Шуйские и ваша Алена уже собирались ему рожу бить. Прости, Господи, за такие слова. Кстати, а это что, трофей, Сергей Юрьевич?» Неловко улыбнулся я, вспомнив о все еще таскаемом с собой теле шведского короля. «Пригодится еще». Признаться, реакция Багрянина меня немного смутила. Приятно, когда за тебя искренне волнуются и переживают, приятно чувствовать себя нужным и важным. Особенно учитывая, что как раз Сергей Юрьевич даже не входит, по идее, в число моих близких, а вот поди ж ты. Хотя он и до моего возвышения оказывал мне покровительство. Когда я служил под его началом, это именно он, как я узнал позднее через Петра, пресек попытки давить на меня и покушаться со стороны Игнатьевых. От тайной канцелярии попытки манипуляций со стороны шуйских не прикрыл, конечно, но оно и понятно, это игроки далеко не его лига даже сейчас, не говоря уж о том времени, когда он был простым архимагом. Да и потом, на балу у второго императора, именно он вступился за меня перед той парочкой не то Бестужевых, не Воронцовых, уж и не помню. На Альфире оказались сейчас все самые значимые персоны нашего объединенного войска, Морозов, Ярослава и Федор Шуйские, Долгорукий, Шереметьев, Головин, Бутурлины, Аксаковы, Нарышкины, Алена, Каменев, Багрянин, Кристина. А еще здесь же находилась раненая и погруженная в сон Фарида Шарапова. Ну, рану хоть обработали, и она явно не угрожала ее жизни и здоровью. Зато антимагическим зельем накачали от всей души, нацепили зачарованные оковы, несколько магических печатей, держали без сознания, а вдобавок на еще и повесили проклятие, постоянно подавляющее ее энергетическое тело и держащую девушку в постоянном кошмаре. Явно работа Алены, ни одного другого малефика достаточного уровня, что сумел бы проклясть мага семи заклятий, среди нас не водилось. Я так понимаю, все прошло успешно и город устоял, поинтересовался Шереметьев. Мы справились со своей задачей, да, судари и сударыни, склонил я голову, выражая благодарность присутствующим. Все вышло даже лучше, чем я ожидал. От Алены, сидевшей со спокойной полуулыбкой на лице, по нашей с ней связи, которую девушка старательно экранировала, до меня доносились отголоски бушующих у нее на душе эмоций. Радость, облегчение и даже эйфория с непонятными мне оттенками нежности. Да уж, женщин, даже отчасти неживых, мне понять сложнее, чем справиться даже с сильнейшим великим магом. Ну вот спрашивается, нежность с умилением-то откуда и к чему сейчас взялись? Место во главе стола, кстати, было свободно. Теперь мою роль как лидера приняли окончательно и бесповоротно, и не столько по праву силы, сколько по заслугам и достижениям. Я делом доказал за последние недели, кто я и чего стою, и гордые бояре признали меня. Конечно, не будь у меня при этом одной из знатнейших родословных в стране, а то и в мире, шиш бы они это сделали несмотря ни на какие заслуги, но и с происхождением у меня все было более чем прекрасно. А прежде, как я теперь, после объяснений Федора понимаю, сомнения все же имелись. Кто-то и мог сомневаться и гадать, а вышибли ли меня из рода только официально, по бумагам, или, может быть, выкинули на мороз с соблюдением всех упомянутых шуйским ритуалов и теперь даже кровь меня не признает. Да, Шуйский говорил, что даже многие старейшины шуйских об этих ритуалах не помнят. Но, во-первых, мог и приукрашивать, а во-вторых, даже если так и было, то главы-то и высшие чины других великих родов боярских точно были в курсе о тонкостях возможного исключения из рода. Хотя бы потому, что у них наверняка с этим вопросом дело обстояло, если не так же, то очень похоже. Но теперь, когда все видели, что меня признают родовые регалии, черт, ладно, не будем лезть в глубокую политику, в которую меня все же затащил Шуйский. Просто молча сяду на свое место. Итак, произошло, друзья мои, следующее. Я как мог подробно рассказал обо всем, что случилось под Таллином, о британском принце и его силах, о приходе императора, о своем бегстве и том, что несмотря на определенное преимущество Генрих Йоркский не рискнул устроить полноценное противостояние с Николаем III, о силе императора и факте того, что он тоже реинкарнатор, разумеется, молчать тоже не стал, а под конец, для полной ясности рассказанного, ретранслировал посредством силы души всем присутствующим свои ощущения и наблюдения по аурам двух новых великих магов. Это многое меняет, откинулся на спинку стула Шереметьев. И не в лучшую сторону, в отдаленной перспективе, да, но в краткосрочной это нам на руку, возразила Бутурлина. То, что император оказался реинкарнатором и магом девятого ранга, это отличные новости здесь и сейчас. Британским войскам и их принцу будет кому дать полноценный отпор. Ведь вы, Аристарх Николаевич, сейчас не в состоянии сравниться с Генрихом, сейчас и в ближайшие недели абсолютно точно нет, признал я со вздохом. Так я и думала. Вы что, госпожа Бутурлина, себе позволяете? Ледяным тоном осведомилась, привставая, Алена. Что за пренебрежительные замечания может, вы сами способны. Обычно спокойную, хладнокровную и рассудительную Алену затопило такой волной негодования, что на нее с удивлением поглядел вообще все присутствующие. Ощутив, что как-то уж слишком бурно отреагировала, Алена замолчала и, бросив короткое «прошу прощения», опустилась на стул. «Я не пытаюсь умолить возможности или заслуги Аристарха Николаевича», сочла нужным заметить Бутурлина. «Я просто говорю о том, что наличие у Николая III таких сил здесь и сейчас пойдет нам всем только на пользу. Думаю, сегодня мы все имели возможность окончательно убедиться, высшие маги все еще играют главную роль в современной войне. Сейчас, с появлением обладателей девятого ранга, это стало еще актуальнее. Пока Аристарх Николаевич будет исцеляться, восстанавливать силы и вообще заниматься стабилизацией энергетики и ауры без императора, мы могли бы отдать врагу все земли вплоть до Москвы и Петрограда, всю Прибалтику, Белоруссию, Малороссию, юг. В чистом поле без равного ему мага бой дать ведь не вышло бы. Армия под рукой Генриха едва ли уступает нашей, так что наличие мага девятого ранга было бы решающим козырем. Пришлось бы сидеть по крупнейшим городам-крепостям в обороне. «Чего уж теперь об этом рассуждать», — заметил Долгорукий. «Вышло так, как вышло, и баста. Кстати, друзья мои, кто-нибудь объяснит мне, что все это значит?» Кивнул я на бессознательную посланницу императора. «Думаю, в свете изложенных мной обстоятельств актуальность этого вопроса возросла еще больше. Не ровен час ее господин явится с вопросами». В мой разум ткнулась мысль послания от Федора, и я принял ее. Отрывок противостояния Шуйского и демона, неожиданно легшая на плечи тяжесть блокировки пространства, выяснение источника этих неприятностей и пленение женщины. Да, только и смог произнести я. Пренеприятнейшая ситуация. Хорошо, что взяли живой. Ладно, отпускать ее просто так после всего случившегося уже нельзя, это будет проявлением слабости и глупости. Но и скрывать ее долго тоже не выход, возразил представитель Аксаковых. А я и предлагаю ее скрывать, хмыкнул я в ответ. Отправим послание с официальными запросами и претензиями, мол, вот прибился к нам человечек, от вашего имени действовал, а потом глядите, какую гадость устроила. Объясните, царь-государь, как так получилось, из ваших ли? Коли нет, то не переживайте, уж мы найдем, как ей распорядиться. Ну а коли да, нужно бы что-то по этому поводу решить, и приложим к посланию запечатанное воспоминание Федора Васильевича. Обсуждение продлилось не слишком долго, минут через 20, обсудив все срочные вопросы и назначив посланников к императору, все разошлись. Отряд, который готовился выдвинуться на мои поиски и только и ждал, когда к ним присоединятся несколько магов заклятий, был распущен. Регалии Шуйский пока оставил при мне, они помогали мне с восстановлением, причем весьма неплохо. Просто я еще и близко не разобрался во всех их свойствах и возможностях, если боевые я более-менее распробовал в сражении, то целебные требовалось познать в процессе лечения. Ну и к тому же мне требовалось завершить и исправить все огрехи, какие выйдет, допущенные во время прорыва, и комплекс регалий, усиливающий мои возможности в полтора раза, мог в этом изрядно помочь. Первым делом я отправился в свои покои. Там у меня находился весь мой походный арсенал разного рода небоевой алхимии, артефактов и даже 6 заготовок под разные рунные круги, и всем этим я собирался воспользоваться немедленно. «Алена, мне понадобится твоя помощь», — обратился я к девушке посредством телепатии. «Не откажешь?» «С радостью, мой господин», — живо откликнулась она. Но уйти так сразу не вышло. Половина отряда поисковиков, что намеревались отправиться за мной, состояла из моих собственных вассалов: Петя, Алтыный, Василий, Ольга, Андрей и с ними еще полтора десятка моих ветеранов-старших магистров, да даже Гриша. Меня перехватили на выходе из зала, где происходило собрание. «Учитель, ну ты нас и напугал», — схватил меня в объятия Петя. «Мог бы хоть дать знать, что с тобой все в порядке, тебя ж 4 часа не было. Да отпусти ты, медведь, не видишь, твоему любимому главе плохо», — усмехнулся я, хлопнув парня по спине. «Вы сами как, ребята? От шведов сильно досталось? К счастью, среди моих людей потерь не имелось». И вновь, приятно, черт возьми, видеть такую реакцию. Поговорив со своими минут 5-6, я отправился дальше, ибо боль от ран начала потихоньку нарастать. Требовалось начать уже принимать меры, и так слишком долго откладывал. У меня в покоях лежал большой, окованный сталью и покрытый тускло светящимися письменами сундук со свернутым пространством, размером с небольшую комнату. Вот к нему и направился в первую очередь. «Так, это нам понадобится, это тоже. А вот эти приблуды разложи по 4-му варианту, внутренние спирали». Подробности послал телепатией. Через 1/4 часа все было готово. Я принялся снимать доспех с помощью Алены. Пробитая в нескольких местах броня, отдавшая львиную долю энергии на блокировку вражеских чар, была разряжена и не снималась сама. Впрочем, это было не страшно, за несколько дней потихоньку накопит достаточно маны, чтобы начать восстанавливаться. Снял пока что и остальное, оставшись без одежды. Вот эту мазь нужно втирать, подавая в нее концентрированную магию смерти, протянул я банку ей. Чем могущественнее и ближе к этой силе тот, кто наносит мазь и пропитывает ее своей силой, тем эффект лучше, так что не скупись. Напитывать сырой силой или, уточнила она, окидывая меня взглядом сверкнувших странным светом глаз, только и исключительно сырой. Боевой магией в меня лупить не нужно. Вообще, это средство лучше всего подходит для исцеления темных магов или могущественной нежити. Я изготовил его для Василия, Алены и Андрея, на случай, если кому-то из этой троицы серьезно достанется, но по иронии судьбы первым, кому оно потребовалось, оказался я, мазь Коневского, одного весьма умелого мага смерти из моей прошлой жизни, была штукой в изготовлении не то, чтобы слишком сложной, скорее, проблема была в специфичности требуемых реагентов. Учитывая, что рецепт был нетребователен в плане строгости обязательных реагентов, его можно было изготовить хоть первого, хоть девятого ранга качеством. Но по-настоящему эффективно оно работало ранга с шестого, не раньше. Успевшая начать гнить плоть, хрящи и кости магических существ, их же требуха в аналогичном состоянии, над которыми проведен особый ритуал, да некоторые растения, вот и вся недолго. Магические растения в этом мире, само собой, кардинально отличались от произрастающих в моем прошлом мире. Но для действительно хорошего алхимика подобная не проблема, ведь у волшебной фауны, в конце концов, всего три действительно важных параметра, которые необходимо учитывать. Количество магической силы в растении, направленность магии, стихийная или элементальная принадлежность, всякие там огненные цветки или трава молний, и свойства, проявляющиеся при использовании в качестве реагента. А все это можно было вычислить, если знать подходящие чары и таблицу свойств. Ну а останков монстров, которые было некуда пристроить, в моих землях было с избытком. Конкретно на изготовление десятка литровых баночек этой мази пошли остатки монстров восьмого ранга из тех, что никакой иной ценности не представляли. Не пропадать же было добру, верно? Семь же разных растений, дающие семь различных свойств, которые в сумме приводят к нужному эффекту, найти оказалось несложно. И вот теперь в мою спину втирают эту жутко вонючую гадость, сдабривая каждое движение маленькой прохладной ладошки щедрой порцией силы. Только маги смерти могут применять ее на себе самостоятельно, на них она активируется сама по себе, от контакта с их энергетикой. Не мой случай. А вот Алена, буквально ближайшие и совершеннейшие, после самого императора мертвых, творение смерти в этом мире, была идеальным вариантом. Собственно, не будь ее с нами, и я бы не стал использовать мазь, даже темный был еще слишком мал и слаб, чтобы активация посредством его силы оказала существенный эффект. Энергия смерти может не только убивать, как и магия жизни годится отнюдь не только для исцеления. У первого тоже имеются вполне себе добрые варианты использования, как и злые у второго. Просто их куда меньше, чем основных. Сотни лопнувших, забившихся, не до конца сумевших сформироваться каналов маны в едином порыве дрогнули и начали обволакиваться холодной, неприятной энергией. Помимо них сила смерти отыскивала остатки чужой магии в моей ауре, энергетике и теле, всю ту грязь, что обычно больше всего мешает исцелению. Пока мазь лишь, скажем так, примеривалась и оценивала фронт работ, требовалось покрыть ею меня всего, чтобы добиться максимальной эффективности, и потому я огромным усилием воли не позволял ей начать действовать. Там я, пожалуй, сам справлюсь. Ой-ой, женщина, ты что творишь? Не дергайтесь, мой господин, фыркнула Алена, насмешливо изогнув губы. Поверьте, ничего нового для себя я не открыла. Приличие. Про приличие стоило бы вспомнить до того, как остались с голым задом, перебили меня, и сжали кое-где, заставив икнуть. И вообще, не отвлекайтесь на разговоры. Я вас там мазать решила как раз потому, что по вам видно, как вам напряжно поддерживать равномерность энергии. А Творец-Всесоздатель, где были мои мозги, когда я додумался дать ей мазь? Я ведь ясно ощущаю, что у Алены за настроение на душе. К счастью, в этот момент сложенная из трех сложенных на полу металлических треугольников 12-лучевая звезда засветилась ровным изумрудным светом. Притянув к себе три из девяти заготовленных заранее алхимических препаратов, я проглотил шарик размером с голубиное яйцо, пилюлю пурпурной зари, после чего выпил эликсир стабилизации концентрации. Скривившись и отбросив опустевшие пузырьки телекинезом, я аккуратно пролевитировал вперед, замерев над звездой. И так и замер, пока девушка втирала мазь в мои ноги. Тут еще раза на два, отчиталась Алена, закончив меня мазать. Убирать? Нет. Попозже тебе придется втирать ее снова, я скажу когда, а пока приготовься делать вот это. Я отправил новый пакет информации и замер, отпустив действие мази. К сожалению, то, что я делал сейчас, нельзя было использовать прежде, когда я еще мучился с раной, оставленной Эйвором. Тогда я был слишком слаб, чтобы перенести столь концентрированную магию смерти, коей обладала Алена. На пару с мазью подобный подход мог бы в лучшем усугубить рану. А если бы ее место занял кто-нибудь другой из наших чернокнижников, то я попросту растратил бы ценный алхимический ресурс, не темному с Андреем тягаться с энергией, оставшейся от удара реинкарнатора. Для того, что я сейчас задумал, требовалось быть полноценным магом 9-го ранга, ведь высший маг не способен полноценно контролировать свое воплощение магии, а без этого весь процесс лишался всякого смысла. Воплощение, помимо прочего, хранило в себе всю информацию о теле, ауре и энергетике хозяина. К моему счастью, я был реинкарнатором, а потому в моем воплощении хранилась информация, каким должен быть эталон по всем трем показателям лично для меня. Эталон, основанный на моем прошлом теле, всей полноте информации о нынешнем и помноженной на всю глубину моих познаний в этом вопросе. Не будь я реинкарнатором и достигни я 9-го ранга впервые, у меня была бы информация о моем нынешнем, далеком от совершенства результате. Ну и плюс не имелось бы всего багажа знаний меня пепла, чтобы дополнить однажды достигнутый уровень новыми знаниями и усовершенствованиями. Откликнувшись на мой зов, ко мне подлетели регалии шуйских. Сейчас я не имел возможности взять их в руки и тем более надеть, но этого и не требовалось. Княжеский венец, опустившись мне на голову, связал меня с остальными предметами, и я сразу получил все усиления и помощь от предметов. Остальные просто висели высоко под потолком, медленно и размеренно кружа. «Все просмотрела?» – спросил я телепатически. «Да», – ответила Алена неуверенно. «Но вы уверены, что стоит заходить так далеко, господин?» «Уверен», – ответил я. «Мы сделаем это, или я так и останусь в нынешнем состоянии, без возможности нормально развиваться и набирать силу. И тогда рано или поздно меня, и, что хуже, тебя и остальных перебьют. Император ли, британский ли принц, кто бы ни победил, он нацелится на нас, так что надо рисковать. И лишь тебе я доверяю достаточно и в твои силы верю настолько, чтобы просить о таком». Алена некоторое время помолчала, отчего я слегка забеспокоился. «Она что, всерьез хочет отказаться сейчас, в самый неподходящий момент?» «Я сделаю это, господин», — откликнулась наконец находящаяся за моей спиной чародейка. «Но взамен вы будете должны мне одно желание». «Что за чепуха?» «Ладно, судя по тому, с каким напряжением в эмоциях она ждет моего ответа, лучше согласиться». «Даю слово», — ответил я. «А теперь начнем уже, наконец». Мазь, алхимия и магическая фигура, наконец, заработали в полную мощь. Энергия смерти, исходящая от мази, отлично справлялась с уничтожением всей посторонней мерзости и грязи в энергетике, рассеивала тромбы в каналах маны, действуя при этом тонко и аккуратно, не задевая ничего лишнего. А затем началось основное действо. Тонкими, направленными импульсами магии смерти девушка разрушала указанные мной участки энергетики и ауры, действуя тонко и аккуратно. На всякий случай, чтобы избежать малейшего риска ошибки, я подсвечивал нужные места и терпел чудовищную боль, которая только усиливалась, ибо она исходила не от физического тела, а от ауры, энергетики даже самой души, из которой росли две последние конструкции. Когда я прорвался на 9-й ранг для битвы с Иваром, мне пришлось ради получения максимальной силы в моменте пожертвовать очень многими вещами. Фактически, я отрезал себе путь дальнейшего развития. И это не говоря уже о том, что неполноценных высших сигилов, неправильного ритуала сращивания воплощения магии с аурой и энергетикой сделать не представлялось возможным. К счастью, первые сутки после прорыва все перечисленное остается еще очень мягким и пластичным, поддаваясь коррекции и исправлению. Вот только парадокс заключался в том, что посторонний ее провести мог в лучшем случае процентов на 60 возможной эффективности, в самом лучшем случае. А новоиспеченный великий маг сможет разве что мелкие огрехи, в редких случаях, средненькие оплошности исправить сможет. Просто потому, что тут нужны не только знания, их-то загодя раздобыть хоть и сложно, но возможно. А как быть со специфическим, ни на что не похожим опытом использования своего воплощения магии огромными, в сравнении с тем, что доступно высшему, объемами эфира, не говоря уж о силе души? Что ж, один из многих плюсов реинкарнаторства, у меня имелись и знания, и опыт. Вот сейчас и посмотрим, верную ли я сделал ставку. Зеленые, фиолетовые, золотые и желтые молнии забегали по моему обнаженному телу, заставляя еще крепче сжимать зубы. Начнем же, и я начал. Воплощение магии вырвалось из внутреннего мира, охватило всего меня, от души до физического тела. Аккуратные, но быстрые манипуляции молниями, зеленые исцеляли очищенные прежде мазью участки, фиолетовые вырезали прямо на душе высшие, доработанные под меня Хельгой сигилы, воплощение же, наложившись поверх вращающегося перед моим внутренним взором тела, показывал, где, что и как исправлять для достижения необходимого результата. Ну и силой души я сращивал, сшивал воплощение магии со всем прочим. Алена еще дважды наносила массе раз 40 по моей просьбе разрушала, выжигала участки, на которые я указывал, не все и не всегда выходило сделать как надо с первого раза. Так что боли я натерпелся, не передать. Но зато 6 часов спустя, полностью опустошенный, но страшно довольный собой, я ступил на каменный пол и покачнулся. Удалось, все удалось, причем даже лучше, чем было в моей первой жизни. Спасибо, поблагодарил я девушку и пошлепал к душевой. Без тебя ничего бы не вышло, теперь и отдохнуть можно. Признаться, я думал, что она откланяется, намек был с моей стороны прозрачнее некуда. Однако когда я, усталый и едва передвигающий ноги, вышел обратно, обтираясь полотенцем, она сидела на углу моей кровати, облаченная в тонкое черное платье с открытыми плечами. «Ты обещал исполнить мое желание, помнишь?» Поглядела она мне прямо в глаза, вставая. «Я имел в виду не это», — осторожно ответил я. «Мы не должны. Мы в любой момент можем умереть», — перебила меня Алена. «Сегодня я это четко поняла. Реинкарнаторы, демоны, мировая война. Даже ты, скорее всего, не доживешь до конца этой войны. Что уж говорить обо мне». Она одним движением оказалась напротив меня, ближе, чем позволяли приличия. «Я ничего не могу с собой поделать, понимаешь, эта связь душ, которая возникла, когда ты меня спасал, постоянно толкает меня к тебе. Мы в любой момент можем сдохнуть, так к черту правила. И не ври мне, что сам не хочешь этого». Девушка впилась в замершего меня страстным поцелуем. Тело само собой отреагировало, но разум тут же попытался вернуть контроль обратно. Творец-всесоздатель, угораздило же. Глава 3. Угораздило же оказаться таким болваном. С яростным треском все мое существо пронзил мощный разряд фиолетовой молнии и волна концентрированной силы души, всей, что я только смог наскрести. Я открыл глаза, осознав себя скорчившимся на полу и терзаемым моими собственными чарами. Холодная вода из артефактного потолка душевой, на котором были выбиты неизвестные мне руны нолдийского происхождения, отвечающие за создание воды, мокрый пол из розоватого мрамора, гулко стучащие в бешеном ритме сердце. Наверное, так чувствуют себя обычные смертные старики, пережившие сердечный приступ. Чужая, коварная магия, опутавшая мой разум, рассеивалась, выходила из меня тонкими сизыми дымками, на глазах растворяясь в воздухе. Я тяжело, с громким хрипом втянул в себя воздух, ощущая, как меня колотит дрожь от тяжелой, разом навалившейся дикой усталости, от слабости, истощения, полного энергетического истощения, что крайне опасно для только-только взявшего ранг великого мага, и нервного напряжения. Черти вас дери, я ведь практически попался. Даже нет, я, по факту, попался, и лишь по счастливой случайности смог в самый последний успел сделать то единственное, что мне оставалось, а именно атаковать самого себя безо всякой жалости и пощады. Что случилось? Ворвалась внутрь, снеся дверь Алена. Выхватив клинок, девушка разом окружила меня защитным коконом, бросила во все стороны мощные сканирующие чары и начала готовить одно из своих заклятий. Воздух загудел от пришедших в действие сил, по стенам, полу и потолку поползли тонкие трещины от мгновенно подскочившей в помещении концентрации маны, платье сменилось доспехами. Кто напал, где враг, ворвались в мой разум вопросы от напряженной волшебницы. Спо, кой нее, с трудом ответил я, судорожно пытаясь наскрести хоть каплю сил для самоисцеления. Уже все нормально. Бросив еще одно могущественное сканирующее заклинание, чародейка, тем не менее, немного успокоилась и мигом, одним быстрым движением оказалась рядом со мной и опустилась на колени. Окружающий меня кокон, защищающий теперь нас обоих, стал еще мощнее, но подготовку заклятия она, тем не менее, прекратила и помогла мне принять сидячее положение. Что произошло, господин, что-то не так с исцелением и ритуалом? Побочные эффекты, чем я могу помочь? Все-все, уже нормально, просипел я, даже на телепатию сил не оставалось. Помоги до кровати добраться и дай немного маны восстановить, и я все объясню. Знаете, Когда вас, взрослого, здоровенного мужика ростом 1,90 м и под 100 кг веса несут на руках, это неприятно. Возможно, во мне говорил мой мужской шовинизм. Что ж, если и так, то смело готов признать, что таки да, я шовинист. Вдвойне неприятно, когда несет вас на руках хрупкая красивая девушка 1,70 м ростом. Не передать боли и унижения, что я испытал в этот момент, и уж тем более не передать всю мою ярость, гнев и ненависть, что я испытал к тому, кто был виновником этой ситуации. Ну держись, падаль, ну держись, я тобой еще займусь, совсем скоро и со всей доступной мной серьезностью. Никому ни слова об этом, зыркнул я на Алену. Все еще не понимающая ничего девушка, сосредоточенно плетущая всевозможные защитные и сканирующие чары вокруг меня, с недоумением поглядела мне в глаза, укладывая на кровать. Она явно не поняла, что именно я имел в виду. Думаю, посчитала, что речь идет о ритуале. Тем не менее, лишних вопросов задавать не стала и покорно кивнула. Золото, а не женщина. Встреть я ее раньше Хельги, у меня, скорее всего, была бы другая жена. Так, хватит, не писка больше на эту тему, и так на этом подловили. И вообще, я до сих пор со стояком лежу. Боже, какой позор. Спасибо, она хоть тактично накинула на меня одеяло. Может, достать какое-нибудь зелье, господин? Предложила она. Нет, отказался я. На сегодня и так было слишком много алхимии, тело на грани критического уровня интоксикации. Никакой алхимии, артефактов и посторонней магии, иначе мне снова станет хуже. А ведь не сними я перед тем, как начать мыться, княжеский венец, и все бы обошлось. Венец, в числе прочего, прекрасно защищал разум и душу от любых несанкционированных хозяином воздействий. Ну да ладно, чего уж тут, около часа я провел в глубокой медитации, прежде чем хаос в ауре и энергетике начало падать. Я не мог повлиять на эти процессы напрямую, заклинаниями или даже молниями, так что приходилось действовать по старинке, путем прямых волевых воздействий и специальных упражнений на такие вот случаи. Наконец, пик кризиса оказался пройден, и я начал ощущать, как мое состояние начинает идти на лад. Правда, об активной магии на ближайшие 5, а то и 6 дней теперь придется забыть. Полное магическое истощение – дело такое. И чем выше твой ранг, тем хуже последствия.